81. Гуру. Сознание человеческое и его психические продукты есть явление тонкого порядка. Нельзя их ни взвесить, ни измерить, ни приложить к ним метод обычного анализа. Мысль как явление реальное, имеющее форму и состоящее из тонкой материи, отрицается. Все отрицают то, чем живут и что составляет основу жизни. Однако думают все, и все пользуются энергией мысли. Это чудовищное противоречие не осознается. И, отрицая основу сущего, люди лишают себя сужденной им мощи. Придет время, и мысль будет изучаться лабораторно-научно. Поймут тогда отрицатели ее скрытую силу, которая может вырастать в своей мощи в зависимости от числа сгармонизированных сознаний.